Глава 18. Илья. «Кристина во сколько завтра приедет?» Спустившись в гостиную, спрашиваю у жены. «Вечером. Я ее встречу у школы», — бросает, не глядя на меня. «Завтра школу заплатили?» «Нет». Дочь посчитала нужным сохранить эти деньги. Откладывает телефон и в упор смотрит на меня. «Нам же нужно купить квартиру. А средств хватает только на комнату в общежитии. Тем более мы скоро переедем в Вологду. Зачем ей идти здесь в автошколу? Там и будет сдавать на права». Видимо, в прошлый раз я плохо объяснил ей, что дочь останется со мной в Москве. Но мне некогда сейчас обсуждать это. Яночка ждет. «Не прибедняйся. Денег вполне достаточно, чтобы купить однушку. Скажи спасибо, что вообще успел их тебе отдать». «Ты о чем?» — хмуро смотрит на меня. «Да так», — прищуриваюсь, пытаясь понять, знает ли она о краже. «Случилось что?» — выгибает бровь. «Случилось», — протягиваю я, внимательно за ней наблюдая. Понимаю, что она не знала код от сейфа, но сейчас каждый попадает под подозрение. «Из моего рабочего сейфа пропали деньги. Все. Полиция уже ищет вора». Сверлю ее взглядом. «И скоро обязательно найдет». «Все деньги?» — в шоке выдыхает. «Как такое возможно? Сейф взломали?» «Выясню», — изрекаю ледяным голосом и иду одеваться. «К любимой поехал?» — спрашивает она. «Я, кстати, на днях видела ее в спортзале и случайно стала свидетелем ее разговора с подружкой». «Ой», — раздается смех, — «как только тебя не обозвали! И старпёром, и престарелым мачо. Я даже выписала для себя несколько фразочек». «Что за чушь ты несешь? — выглядываю из коридора. «У тебя крыша поехала от ревности». «Не веришь?» Она встает с дивана, подходит ближе, включает телефон и протягивает его мне. «Сам посмотри». Даже не стану тратить время на эту ерунду. Не знаю, что она придумала на этот раз, но мне совершенно на это плевать. Видимо, в ее голове снова ожили тараканы. Открываю дверь, собираюсь выйти на улицу. Но, услышав голос Яны, резко замираю на пороге. «И ты прикинь, что он мне сказал?» — смеется она. «Что, женится на мне? Оксан, ты можешь себе это представить? Он хочет на мне жениться! Этот старпёр замуж меня позвал. Ха-ха-ха, ой, не могу, я сейчас лопну. Он реально думает, что я выйду за него? Дедок ничего не перепутал? Зачем мне выходить за него, чтобы утки под ним менять? Песок подметать, который с него скоро посыплется? Куда он собирается деть свою женушку? Думает, что я не в курсе, что у него есть жена? Но я еще в первый день знакомства пробила его, ты меня знаешь. В общем, выяснила, что он женат, причем второй раз, и у него есть дочь. Я специально ему сказала, что... Ну, раз тебе не интересно, то не буду продолжать», — раздается голос жены. «Езжай с Богом к своей ненаглядной. И не забудь сказать, чтобы венок для песка подготовила». Я медленно поворачиваю голову к плечу, стеклянными глазами смотрю на телефон Алины, и из руки выскальзывает чехол с костюмом.